«Жизнь, полная любви». О посылании любви. Часть первая. Итак, меня зовут Клаус Джоул, и это я написал книгу «Посланник». Почему я делаю сейчас эту запись? Причина в том, что люди задают мне множество вопросов, в которых ощущается непонимание того, что такое любовь, свет, энергия, и в чем между ними разница. Часто говоря о любви, мы употребляем выражение «посылание энергии любви». Но любовь – это не энергия. Любовь существует за гранью материи и времени, а энергия и свет находятся в рамках материи и времени. Следите за моей мыслью. Допустим, вы работаете с энергией и посылаете ее, чтобы что-то создать. В этом случае вы располагаете лишь ограниченным ее объемом и можете посылать лишь этот объем. К тому же и ваше тело способно пропустить через себя лишь какое-то определенное количество энергии в данный момент. Поэтому вам постоянно приходится прикладывать массу усилий для изменения своего тела, чтобы оно могло справляться со все возрастающими объемами энергии. Та же картина и с посыланием света. Я не говорю, что посылать и излучать свет – это плохо. Я просто пытаюсь объяснить, в чем тут разница. Итак, то, что сейчас в кругах любителей эзотерики зовется световым телом – замечательная вещь, замечательная концепция. Но и здесь есть ограничения. Например, сейчас вы можете послать лишь определенное количество света. А чтобы посылать больше, вам необходимо изменять свое тело, переходить на более высокий вибрационный уровень. Такой переход дается нелегко и требует много времени. Если вы занимаетесь подобными вещами, то сами знаете, сколько нужно приложить усилий и через сколько изменений физического тела пройти. Преимущество работы с любовью в том, что посылание любви мощнее, чем все другие методы вместе взятые. Ведь любовь не ограничена временем и материей. Она не часть временного континуума. Она создает все это. Вы имеете дело с тем, что создаете все вокруг. Свет происходит из любви. Энергия происходит от любви. И самое замечательное в том, что вы можете посылать невероятный объем любви. Для этого даже не нужно поднимать вибрации тела. Вот красота. Любовь проходит через все, независимо от вибрационного уровня. Можно жить во тьме и пропускать через себя столько же любви, сколько пропускает кто-то, живущий на свету. Разве это не здорово? А сейчас, прежде чем мы пойдем дальше, я хочу, чтобы вы подумали о следующем. Что такое истина? Как вы определяете истинность чего-то? Когда вы получаете информацию, когда вам в голову приходит мысль или идея, как вы судите об истинности ее? Я скажу, как это происходит. Вы просто знаете. Где-то внутри себя чувствуете, что это так. Появляется ощущение «да, это похоже на правду», словно внутри вас загорается лампочка. Вот тогда вы знаете, что это правда. Но важно отметить, что это правда для вас. Именно это имеет значение. И не важно, будет ли это правдой для кого-то другого. Важно, что это истинно для вас. Ведь значит, вам это подходит. То есть истина означает «мне это подходит». Пожалуйста, имейте это в виду, слушая мою речь, потому что, честно говоря, я не знаю, в какой степени мои слова истины для вас, насколько они подходят вам, насколько они совершенны. Каждый день я узнаю что-то новое. Так что возьмите, что вам подходит, а остальное оставьте. Вот так просто. Порой я затрагиваю тему света и тьмы. Мы привыкли считать тьму злом, а свет – добром. Но они не имеют ничего общего с добром и злом. Это просто свет и тьма. И вот тут-то проявляется волшебство любви. Оказывается, можно погрузиться во тьму. Я не имею в виду зло. Итак, можно погрузиться во тьму и чувствовать столь же много любви, как и живя на свету. Причем вас не ограничивают ни вибрационный уровень, ни степень развития, ни возраст, ни ваш рост или размер одежды. Все это не имеет значения. Вы можете быть самым маленьким существом на планете и посылать столько же любви, сколько посылает огромный слон. Размер не имеет значения. Прекрасно. Говоря о посылании любви, я упоминаю об открытии сердца или открытии заслонки в груди. На самом деле механизм там несколько иной. Открывая сердце, мы как бы говорим себе: «Выпускаю больше любви, позволяю течь более мощному потоку». Я уже говорил, что самое крохотное существо может посылать столько же любви, сколько и громадный слон. Но если придерживаться версии заслонки, клапана в груди, через который из вас исходит любовь, то, конечно же, у слона он будет большего размера. Но размер и другие физические параметры не способны ограничить любовь. Точно так же она не ограничена и временем. Через самый маленький объект может пройти столько же любви, сколько и через самый большой. И потому, говоря об открытии сердца и посылании любви, мы имеем в виду в большей степени позволение любви течь. И неважно, насколько широко открывается эта воображаемая заслонка. Она может быть размером с булавочную головку и пропускать такой же поток любви, как и отверстие, диаметром в полметра. Правда, здорово? Говоря вам, откройтесь больше, наблюдайте, как сердце открывается шире, я просто предлагаю зрительный образ, цель которого – помочь вам создать намерение позволить течь большему потоку любви. Итак, мы разобрались, в чем разница между прохождением через ваше тепло энергии, света и любви. И вы сами видите, насколько легче работать с любовью. А теперь, прежде чем идти дальше, я расскажу, что с вами случится, когда вы начнете со всем этим работать. В течение последних 9 месяцев со мной произошли интереснейшие вещи. Я получил несколько писем, где читатели сообщали о том, что показали своим детям, как посылать любовь. И в каждом письме говорилось об одной особенности. Дети схватывали, что такое послание любви, на лету, не тратя времени на изучение или понимание. И обязательно интересовались мнением родителей по этому поводу. Оказалось, что им важно было услышать: «Все в порядке, можешь этим заниматься». Вот и все, что детям требовалось. Простое подтверждение. Ну да, это обычное дело, об этом все знают. А теперь изюминка. Дети, пока им мало лет, еще не успели развить в себе сопротивление, о котором мы еще будем говорить в дальнейшем. У них его еще нет. А потому они схватывают все моментально и сразу начинают делать. И знаете, что замечательно? В каждом из этих писем родители сообщают, что, вернувшись из школы или придя с улицы, дети рассказывают о чудесных результатах посылания любви. Правда, здорово? Когда слышишь подобное, то сразу понимаешь, что ты на правильном пути. Знаешь и чувствуешь, что это так. Итак, вы прочли мою книгу «Посланник», и она вдохновила вас, правильно? И не зря. Ведь, читая ее, вы говорили себе: «Да, так и есть. Как я до этого не додумался? Я сам мог бы так написать». Действительно, это информация, которую мир знал, но как бы забыл. Неважно, как и почему это произошло. Важно, что теперь мы начали ее вспоминать. Однако это еще не все. Пройдет время, и появятся дети, которые станут посылать любовь с самого раннего детства и будут делать это до самой старости. Они проживут замечательные жизни, создадут невероятные вещи, зайдут намного дальше нас. Это так воодушевляет. И, наверное, это самый лучший, самый ценный подарок, который мы можем дать своим детям. И как прекрасно, что они так легко принимают его. Легко, без каких-либо сложностей. Но со взрослыми все обстоит несколько по-другому, поскольку мы несем с собой большой багаж прежнего опыта. Когда мы начинаем посылать любовь, положительные результаты появляются сразу же. Читатели пишут мне: «Мы тут же получили результат, и это просто замечательно». Но через какое-то время начинается другой процесс. На поверхность всплывает то, что мы носили с собой на протяжении долгого времени, тот самый багаж. Когда вы начинаете посылать любовь, ее поток вымывает этот старый багаж из всех укромных уголков. И когда мы уже понимаем что-то умом, нам требуется определенное время, чтобы привыкнуть к этому на уровне эмоций. Да, потребуется время, чтобы некоторые эпизоды из прошлого опыта перестали сдерживать наш рост. Ведь чтобы двигаться вперед, к большей радости, нам нужно избавиться от старых ненужных вещей. Многие начинают с посылания любви своим женам и мужьям и тут же видят изменения. Отношения улучшаются, становятся более комфортными, в них проявляется больше любви. Но потом наблюдается обратный эффект. Как он проявляется? Когда вы посылаете любовь другому человеку, с ним начинают происходить физические перемены, которые сразу же видны. Но за ними следуют изменения, на которые уходит больше времени. в чувствах, в понимании и в других сферах. Ведь в каждой из этих областей есть свой старый багаж, который нужно отпустить. Дайте своему партнеру время на этот процесс. Да, он проходит не мгновенно. Хотя от многого мы избавимся очень-очень быстро, намного быстрее, чем любым другим способом. И поверьте уж, кто-кто, а я знаю о багаже немало. У меня до сих пор осталось несколько вещей, которые я не отпустил, просто потому, что мне нравится производимый ими эффект. Так что я слегка задержусь на этом уровне, потому что мне тут весело. Итак, дайте своему партнеру возможность отпустить эмоциональный багаж. Интеллектуально мы способны быстро понять и принять новую информацию. Но чтобы принять ее эмоционально, на уровне чувств, требуется намного больше времени. Дайте партнеру это время. Сами же продолжайте регулярно посылать любовь, но не слишком много, чтобы ваш партнер был способен ее принять. Будьте последовательны в этом. В аналогичном положении оказываетесь и вы сами. Продолжая посылать любовь, вы заметите, как и в вас начинают всплывать негативные эмоции. От них нужно избавиться. Расскажу, как это сделать, используя модель русла реки. Для начала работы с любовью внутри вас тек лишь небольшой ручеек любви. Иногда он увеличивался, например, когда вы в кого-то влюблялись. В это время вы чувствовали себя замечательно, и все складывалось чудесно. Вы обратили внимание на то, что вам тогда постоянно везло. Все складывалось само собой вам на пользу. Но этот период прошел, и поток снова стал ручейком. И вот сейчас, когда вы начинаете увеличивать этот поток, он становится рекой. В ней прибывает вода, которая подхватывает все, что лежит на берегах, и несет это вниз по течению. Вода смывает все, что препятствует свободному течению. Потому у вас и будут появляться негативные эмоции – злость, гнев, печаль, подавленность.